Это предположение, если не помните, исходило от вас. Помню. Здесь нет ничего удивительного. Такой уж я человек. Может, через минуту я буду смотреться в зеркало и заявлять, и вам я тоже не верю. Да, помню. Я сделал это предположение, но тень сомнения, малюсенькая совсем, у меня все-таки оставалась. В то время я только подозревал, что на борту корабля есть еще один невидимка, но уверенность я почувствовал только примерно через полчаса. Трудно представить, что наш новый невидимка не имеет никакого отношения к той пробоине в передней части балластного отсека, которая возникла, когда мы были борт-оборт с тонущим корветом. Немыслимо, по крайней мере, у меня это как-то не укладывается в голове, чтобы член команды «Аргоса» намеренно пошел на убийство человека, который является не только его коллегой, но и земляком. «По крайней мере, это уже что-то», — сказал Нейсбой. «И мы опять возвращаемся к нашей собственной команде, так?» «Да, к нашей команде, или же, по крайней мере, к шести коллегам из Мурманска, которые якобы страдают физическими и умственными расстройствами». Нейсбой печально покачал головой. «Арчи, это путешествие разрушит вас как личность. Никогда мне еще не приходилось сталкиваться с человеком, который с подозрением относится буквально к каждому. Вы даже себе до конца не доверяете. Если подозрительность дает хотя бы какую-нибудь надежду на спасение, Джордж, то я буду оставаться таким. Помните, мы вынуждены были покинуть Галифакс в чрезвычайной спешке в качестве грузового судна, который даже наполовину не успели переделать в госпитальное. А почему? Чтобы как можно быстрее добраться до Архангельска. Затем, после того небольшого происшествия с корветом, вдруг срочно понадобилось, чтобы мы направились в Мурманск. А почему? Потому что у нас был небольшой крен и пробоина в головной части судна. Погодные условия были тогда вполне нормальными. Мы могли добраться до Белого моря, пересечь его и без особых хлопот дойти до Архангельска. Но нет, приказ был таков: Мурманск или ничего. Вновь возникает вопрос, почему? Чтобы русские могли положить взрывчатку в балластный отсек, с улыбкой произнес Ульбрихт. Я помню, как вы говорили, наши милые союзники. Я помню их тоже. Как бы хотелось об этом не вспоминать. Мы все делаем ошибки, и я, безусловно, не исключение, но здесь я совершил одну из крупнейших своих ошибок. Русские не подкладывали этой взрывчатки. Это сделали ваши люди. Немцы? Это невозможно. Лейтенант, если вы считаете, что в Мурманске и Архангельске нет германских шпионов и агентов, значит, вы живете в алисовской стране чудес. Это вполне возможно. А вот проникнуть в рабочую бригаду русских строителей нет. В этом нет ничего невозможного. Но в этом даже нет необходимости. Людей можно подкупить, и хотя утверждение, что каждый человек имеет свою цену, не совсем справедливо, некоторые люди действительно имеют свою цену. То есть вы намекаете на русского предателя? А почему бы и нет? У вас есть свои предатели, у нас свои. В каждой стране есть предатели.